Глава 10. Пять рабынь пробудили дух охотника на сиськи. «Ну что, Ята, признаешь меня новым, Накадзима?» — спросил я, немного осматриваясь. Мы находились в густом и довольно темном лесу. «Признаю». Бог войны выкинул сигарету и сразу же закурил новую. «Дух, из какого мира ты прибыл?» «Из альтернативной версии Земли. Континенты те же, но многие страны другие». «Боги у вас там есть?» «Может и есть, но я лично не видел. В нашем мире не было магии до 2008 года. Тогда произошло первое нашествие демонов, и у некоторых людей появилась метка охотника на демонов. В том числе они появились и у меня». «Сколько у тебя меток? В тебе стало так много арахвы, что я даже не могу прикинуть количество». «Сейчас 99». «Охренеть. Ладно, пацан, ты меня удивил. Но не думай, что попал в сказку. Я дам тебе внешнюю мотивацию. Если не отдашь долги клана за год, то я убью тебя». «Окей, довольно честно». «Что-то ты легко согласился». Я-то прищурился. «Тогда полгода». «Ладно», — я развел плечами. «Как скажешь». Бог войны подошел ближе и выдохнул в меня сигаретный дым. Легкие Эрни к такому не привыкли, и я закашлял. «Ну, я еще научу Эрни курить. Тяга к сигаретам осталась у меня даже в новом теле. Правда, это желание я пока в себе гасил». «Какой-то ты слишком самоуверенный. Месяц на отдачу долга или будешь трупом?» «Это как-то уже слишком. Я пока не до конца чувствую ситуацию, чтобы обещать такой срок». Я-то поднял голову вверх и выдохнул сигаретный дым. «Хорошо, пускай будет год. Но если не справишься, то я уже точно тебя убью». Я протянул богу войны руку, и он крепко пожал мою ладонь. «Интересно, какой ранг охотника нужен, чтобы драться с Ята на равных?» И второй интересный вопрос. «Может ли приказ убить бога?» «Какой ранг охотника был у тебя в твоем мире?» «Третий. 21 метка». «Так мало? А на максимуме?» «В рекорде доходил до 26, но после отдачи приказа упал до 21 метки». «Ты умел создавать приказы?» — спросил я-то с большим удивлением. «На третьем ранге?» «Да, только в моем мире третий ранг, как 10-й в вашем». «Учитывая то, как ты раскидал демонов, я тебе даже верю». «Да и душу твою я выбить не смог». «Чувствуется, что ты матерый охотник». «Так у входа в храм вы пытались выбить мне душу?» «Ага. Но ты уж слишком крепко засел в теле Эрни». «А вот это уже хорошая новость. Похоже, экзорцизм мне не грозит». «Я-то... А ты знаешь причины, почему я вообще попал в это тело?» «Хина говорила, что Эрни был убит горем из-за бывшей. Это могло стать причиной?» «Могло. В такие моменты люди становятся уязвимы для злых духов». «Но это не твой случай. Ты очень слабый божественный дух, который по чьей-то воле был помещен в это тело». «И по чьей же воле это могло произойти?» «Не знаю, но вопрос очень хороший. Возможно, и просто случайность». «Как тебя зовут, пацан? Ты так и не представился». «Бог войны уже какой раз называет меня пацаном. Хотя, учитывая разницу в возрасте, я для него действительно пацан». «Сколько ему там лет? Пару тысячелетий?» «Александр, русский охотник на демонов. На момент смерти мне было 24 года». «И что тебя убило?» «Гопники. Нож, печень, никто не вечен». «Они тоже были темными магами?» «Нет, это была тройка удивительно ловких и сильных гопников. Без разлома пространства я не имел способности охотника, и потому отморозки смогли меня убить». «В смысле не было способностей? И что еще за разлом пространства?» «В моем мире разлом пространства называют порталом мира демонов. Если разлома нет, то нет способности охотника». «То есть вы регулярно закрывали порталы?» «Да, первое время к нам рвались самые настоящие армии демонов. Но постепенно их интерес к нашему миру пропал. Наверное, боялись быть сожранными». «Вы жрали демонов?» «Ну, в плане энергии, да. Я говорю большеобразно». «Сколько у вас было темных магов, способных создавать приказы?» «Полсотни точно наберется. Может, больше». «Охренеть. Интересный у вас мирок». «И это ненормально?» «Полсотни наитемнейших? Конечно, нет. Я впервые о таком слышу». «Наитемнейших. Звучит круто. Даже не знал, что я таким был. Может, наитемнейших так много из-за того, что магия не всегда была в нашем мире?» «Вряд ли. Если у вас изначально не было магии, то это, наоборот, сильно бы помешало появлению наитемнейших». «Да и, думаю, магия у вас была всегда. Будь иначе, демоны бы к вам не проникли». «Я-то создал портал». «Хватит разговоров, пацан. Передай Альфреду, что на заходе солнца твоя инаугурация». Бог войны толкнул меня в портал. Я пошатнулся и пробежал несколько метров по инерции, но на ногах удержался. Встречу с Ятом можно было считать успешно завершенной. Портал привел меня к лестнице, ведущей к храму и площади Накодзимы. Двух сестер рядом не было. Я написал Хине в телеграм. «Мы в храме, сейчас приедем». «Что по языковой школе? Есть несколько вариантов. Хотел обсудить их с тобой». «Выбери, какая понравится. Мне нужна школа, которая будет работать со мной 24 часа в сутки. И это не метафора. Я должен за неделю выучить японский. Можно несколько репетиторов, будет работать посменно». «Хорошо». Написал Альфреду о своей инаугурации и спросил о наших финансах. Если сложить все счета и наличку, то получалось около 200 тысяч йен. Не густо, но на репетитора хватало. Также узнал про влияние талисмана на ранг охотника. Мое предположение оказалось верным, и для большого ранга нужен большой талисман или же какой-то храмовый бонус от бога. Немного отлегло. У меня становилось все больше и больше причин стремиться к колоссальному храму. С поиском преподавателя в ночную смену возникли небольшие трудности. Хина звонила несколько языковых школ, и никто не был готов оказать такую услугу. Для всех вдобавок было дикостью, что я хочу заниматься у нескольких преподавателей. Но в итоге все решили деньги. Меня согласился обучать семейный подряд из отца и сына. Цена вопроса по 10 тысяч йен каждому за день обучения. Это было еще одним аргументом выучить японский за неделю. Обучение проходило на дому, и когда приехал старший из двух японцев, выяснился довольно забавный факт. Эти двое были из моего клана. По телефону Хинати не назвали фамилию преподавателей, и мы узнали о таком совпадении только когда к нам приехал Седой Накадзе. Такая фамилия была у всех моих рабов. Причем, что интересно, звали старика русским именем Анатолий Накадзе. Когда услышал, немного посмеялся. Считалось, что это увеличивало спрос у русских в изучении японского. Но у меня были большие сомнения насчет такого метода привлечения клиентов. Русское имя как-то не вязалось с японской внешностью. Это отбивало всю серьезность. Анатолий сильно раскланялся и сделал 100% скидку на обучение. Он почему-то чувствовал, что виноват из-за этого недоразумения. Но я с третьей попытки его успокоил. Как раз когда мне в Телеграм написал Альфред, что у нас есть хороший преподаватель японского. Вовремя замдиректора написал. Я уже хотел немного его ругать о таком упущении. Оказалось, что Альфреда обучал русскому как раз Анатолий. Это было ради попытки выйти на российский рынок, но это не удалось. Все время до инаугурации провел за изучением языка. Возможно, я был слишком самоуверен, решив, что выучу японский за неделю. Дело было даже не в сложности японского, а в возможностях моего нового тела. Неожиданно выяснилось, что у Эрни довольно тугая память. Вот интересный момент. Воспоминания хранятся в мозге, и раз я ничего не помню из жизни Эрни, то получалось, что моя собственная память полностью переписалась в голову мальца. Во всяком случае, это самая рабочая версия. И вот вопрос. Могу ли я восстановить память Эрни хотя бы частично? Мне нужна лишь одна область мозга — знание японского. Я думал, что начав изучать язык, он будет потихоньку вспоминаться, но фиг там. Легкой прогулки не получилось, все исключительно через разгрызание гранита науки. Я, конечно, голодный охотник на демонов, но жрать камни не люблю. Правда, кое с чем память Эрни мне все же помогла. У меня не было никаких проблем с японским произношением. Это не мешало мне неправильно произносить слова, но русского акцента у меня заведомо не было. Думаю, это можно считать плюсом. Закончив занятие, Анатолий скромно попросил возможность присутствовать на инаугурации. Своим ходом он доехать не успевал, а разъезжать на такси по клановому району было не положено для раба. Строгого запрета не было, однако в умах простых служителей это настоящее табу. Анатолию, конечно, не отказал. Он был хорошим преподавателем, и мне крайне повезло иметь такого профессионала. Не знаю, как его сын Виталик, но пожилым японцам я был очень доволен. Ужин с кланом Яманака Хина немного сдвинула. Причина для этого была вполне уважительная. Яманака, узнав о церемонии инаугурации, прислали мне подарок. Это было 10 рабов, 5 воинов-мужчин 20 уровня магии и 5 отборных рабынь для плотских утех. Всех 10 не представила брюнетка, что была утром в белом лимузине. Увидев меня, рабы упали в земной поклон. Это когда человек, стоя на коленях, полностью склонил голову. Клан Яманака пожелал процветания храму Накодзимы и долгих лет правления конкретно для тебя, Эрни, сказала Хина после ухода брюнетки. Я же начал переписку с Хинатой в Телеграм. Пошли нахрен эти Яманака со своими подарками. Если рабы пришли в наш храм с недобрыми намерениями, то наши тори их не пустят. Кто-кто? Что еще за тории? Врата без створок перед нашим храмом. После них начинается священная земля Накодзимы. Не переживай насчет рабов. Тории все покажут. Будет ли поводом для претензий, если мы продадим этих рабов? Надо читать, но думаю, да. Это явное оскорбление храма Яманака. Тогда надо будет засунуть их куда подальше. Не доверял я этим рабам. Ох, как не доверял. Была бы возможность, продал бы, но так пускай приносят пассивный доход. Не знаю, что насчет мужиков, но на девок точно найдется спрос. Похоже, и монахи решили скружить мне голову сиськами, чтобы меньше думалось о чем-то полезном. И у них, надо признать, это даже получилось. Еще с прошлой жизни у меня было презрительное отношение к девушкам легкого поведения. К их профессии у меня предрассудков не было, но я считал позорным пользоваться их услугами. Найти девушку для меня никогда не было проблемой. Да и какой интерес трахать бабу за деньги? Как-то даже спорил по этому поводу со служивцем. Он говорит, ну какая разница, заплатишь ты за свидание или же просто сразу за секс? Ну, математически, возможно, и нет разницы. Но практически это совсем разные вещи. Трахнув проститутку, не будет внутреннего чувства победы. Я чертов охотник во всех смыслах этого слова. Можно купить мясо в магазине, а можно подстрелить его в лесу. Вроде одно и то же. И в том и в другом случае ты жрешь мясо. Для кого-то разницы не будет, но для меня она огромна. Даже если добытое на охоте мясо будет жестче, я его съем с куда большим удовольствием. Девушки — это тоже в некотором смысле добыча. Грубо будет назвать их мясом, но мужчинам действительно приходится охотиться за ними в хорошем смысле этого слова. Гулять, танцевать, водить в кино. Ну и, конечно же, в пресловутый ресторан. Куда же без него. Если котелок совсем задымит, я допускаю вариант, что трахну рабыню. Так сказать, если вдруг стану голодным обезумевшим охотником, который раз за разом не может получить добычу. Мое самомнение говорит, что вряд ли так будет, но вдруг, кто знает. Может, Эрни проклят на внимание девушек. Но котелок задымился гораздо раньше, чем я думал. Каких же красоток набрали мне в рабыне? Причем девушки были не числа таких, что сразу думаешь, да, это проститутки. Нет. Все были реальными красавицами, какими-то аккуратными, что ли. Я бы даже сказал, скромными и девственными, нецелованными. От греха подальше отвернулся и пошел к лестнице храма. Сначала дела. Охотником на сиськи я буду гораздо позже. Надо разгрести дерьмо клана. На мою инаугурацию собралось порядка 300 человек. Пришли все, так как у некоторых просто не было возможности. Но все равно 300. Когда слышишь это число, не до конца понимаешь, насколько это много. Площадь даже на 1/5 не заполнили, но все равно чувствовалось, что я долбанный глава клана. Новые рабы здесь тоже были, стояли в самом конце, что вполне логично. Общее построение людей, кстати, было довольно ровным. Не идеальным, но чувствовался порядок. Насколько знаю, в этом постарался Наота. Он стоял в первых рядах рядом с Анатолием и Хиной. Чуть правее сестры была Азуми. Альфред произнес длинную речь, из которой я разобрал всего пару слов. Обучение японскому давало плоды, но не так быстро. Большим плюсом было то, что я внутри языковой среды. Потихоньку японская речь становится мне привычной. Когда речь Альфреда закончилась, я вышел чуть вперед, и весь клан упал в земной поклон. На нашем храмовом холме поднялся небольшой ветер. Последние лучи солнца скрылись за горизонтом. Вот он, мой клан. 300 человек, но скоро будет больше. Когда я верну клану статус большого храма, соберу последователей вновь. Вся площадь Накадзима будет заполнена людьми. Я бы пообещал это и вслух, но говорить на этой церемонии мне не требовалось. Что-то выкрикнул я-то, и через секунду толпа прокричала какой-то бойкий ответ. Перевод я не знал, но, наверное, это что-то вроде «Слава храму!». Бог войны чуть мотнул головой, приглашая войти внутрь храма. Это было в рамках церемонии. После инаугурации глава клана должен поговорить с храмовым богом. «Я слышал, что ты собираешься на ужин к Ямонако. Надеюсь, ты не собираешься подписаться на туфту, которую они предложат?» «Нет, голова на плечах у меня имеется». «Ага, я видел твою голову на плечах. Облизывался на рабынь, которых они подогнали». «Я не облизывался, просто немного рассматривал. Трахать рабынь я не намерен, если только совсем не изголодаюсь по женскому телу». Я-то усмехнулся. «Принципиальный. А в тебе даже чувствуется что-то от Накадзимы. Большинство аристократов трахает все, что движется. На каждый день недели своя девушка, а то и по две. Ну и с женой тоже трахаются, если не уродина. Но с аристократками сильно не пошалишь, они изнеженные. То есть у вас вполне нормально иметь жену и кучу любовниц? Если финансы позволяют, то такое бывает часто. Перед общественностью, разумеется, этим не светят. Но в темную, пожалуйста. Я-то, а у тебя как с женщинами?» «Я трахаю только богинь. Как пафосно звучит. Но уважаю, чувствую, ты тоже охотник. Как же ты дерзко разговариваешь, пацан». «Я тебя предупреждал, кто я есть. Достаточно умен, нагл и силен, чтобы поднять клан Накадзима с колен. Как тебя величать, Эрнестом или Александром?» «Первый вариант. Я должен быть Эрнестом Накадзима для всех». «Значит, будешь величаться пацаном. Одной из причин, по которой я тебя принял, это Бешамон. Если храм Накадзима будет расформирован или уничтожен, то Бешамон освободится от клятвы, которую она давала мне много-много веков назад». «Так вот, значит, где уязвимое место я-то. А я уже начал думать, что ему пофиг на свой храм. Бог, конечно, всегда может начать все заново, но последние тысячелетия новые кланы — это редкость. Все люди, так сказать, уже поделены. О чем вы разговаривали с Бешамон утром? На чем она смеялась? Ей нравится то, что храм Накадзима на грани уничтожения. Утром она смеялась из-за того, что я своими же руками хочу похоронить храм и освободить ее. А зачем тебе вообще сдерживать Бешамон? Эта богиня очень жадная до власти. Я боюсь, что мир превратится в руины, если она вырвется. Она настолько опасна, у нее есть способности архидемона. По идее, она должна была очень сильно ослабнуть за время своего заточения. Но Бешамон будет опасна, и не используя Рахву. Она умеет пользоваться сразу двумя видами энергии? Да, она единственный бог в этом мире, который на это способен. Но, повторюсь, за время заточения она растеряла свои темные силы. Теперь я начинаю понимать, почему ты опасаешься Бешамона. Тебе уже сказали, что я очень жестко отношусь к тем, кто принимает помощь от этой богини. Ага, уже предупредили. Это хорошо. Не будет недоразумений. Альфред уже начал вводить тебя в курс дела? Да, потихоньку врубаюсь, как обстоят дела. Эрни, у нас много врагов. Если вдруг понадобится военная поддержка, то я помогу. Держи. Я-то передал мне цепочку с деревянным солнцем, окрашенным по краям черным. Этот амулет скроет твою Рахву. От тебя фонит темная энергия за километр. Спасибо. Это очень полезная штука. Отключи фамильный талисман Альфреда, чтобы быстрее получить уровни магии. Приток для тебя сейчас очень важен. Нет, Альфреду сейчас мана куда важнее. Я даже думаю отключить свой талисман и вообще всех остальных в клане, чтобы он получил вообще всю ману храма. А это еще зачем? Для моего подпольного бизнеса. Для твоего подпольного бизнеса? Ты же в этом теле даже сутки не находишься. Когда успел? И что за бизнес? Продажа книг заклинаний в обход эмбарго. А у тебя кишка не тонка, пацан. Ты же понимаешь, что будет, если накроют твой бизнес? Понимаю, но нам нужны деньги, это. Нам нужно выплатить долг Якудзе и подниматься по клановой иерархии до вершины. Накадзима будет колоссальным храмом. Я сделаю для этого все, что считаю приемлемым. Серьезное обещание. Я уважаю людей, которые доказывают свои слова делом. Так что не подведи, пацан. Я тебе помогу. Мне, честно сказать, уже надоело миролюбивость Накадзимы. А ты, как понимаю, пойдешь тропой войны. Без этого к вершине не пробьешься. Ага, верно мыслишь. Когда начнет работать твой подпольный бизнес? Он уже работает. Альфред изготовил 5 экземпляров Джокерской тройки еще до моей инаугурации. Сейчас курьер из мещан разносит их по кланам. Удочки раскинуты, осталось ждать, пока клюнет. Храм Синахары. Кабинет главы клана Оруо Синахары. Ну чего ждешь? Давай говори, зачем пришел. Господин, разрешите показать вам экземпляр отличной книги заклинаний за 50 тысяч йен. Надеюсь, это действительно что-то стоящее. Вздохнув, сказал Оруо. Он поставил сериал на паузу и скинул ноги со стола. Ты вошел как раз в тот момент, когда разведкорпус поймал эту долбанную гигантскую суку. Мне прямо не терпится узнать, что же будет там дальше. Извините, господин. Ладно, ерунда. Давай сюда книгу заклинаний, раз уж пришел. Оруо открыл магическую книгу, и из нее выпала карта с Джокером. Одна книга равно 50 тысяч. Кто это дал? Мещанин. Он сказал, это подарок от Джокера. Пробник книги заклинаний высокого уровня. Если потребуется еще, Джокер продаст в любом количестве по цене 50 тысяч йен. Принимается только наличка. Хм, интересно. Ну давай посмотрим, стоит ли она того. Оруо Синахара несколько минут оценивал уровень книги заклинаний. Несколько раз он негромко одобрительно промычал. Качество книги ему очень нравилось. «Хорошая вещь. Такая должна стоить не 50, а полмиллиона. Джокер точно ноликом не ошибся?» «Не знаю, господин, я уточню. Кто вообще этот Джокер? Пытался что-то нарыть?» «Да, но ничего не нашел. Когда я спросил у курьера, кто такой Джокер, он ответил, что это будущий король преступного мира». «Хм, амбициозный тип. Ладно, думаю, десятку таких книг можно купить». Лишним точно не будет. Если все они кажутся такого же качества, то можно взять еще полтинник. Сделаем небольшое перевооружение. Хорошо, господин, я все сделаю. Так, а это еще что? Сладкий подарок от Джокера, протянул Оруо. Ну, попробуем. На столе главы клана возник образ голой стриптизерши. Синахара откинулся на спинку и присвистнул. Какая горячая девка. А у Джокера есть вкус. Облако тумана развеялось... Показался болтающийся подвох танцовщицы. Глаза Оруо расширились, и он резко дернулся назад, упав со стула. «Твою мать! долбаный Джокер! Это что еще за приколы? Убери, убери эту хрень!» Слуга кинулся устранять сладкий подарок. Получилось это не с первой попытки. Джокер позаботился о том, чтобы его клиенты сполна насмотрели зрелище. «Молю, господин, простите!» Слуга упал в пол. «Я не знал об этом, это моя ошибка!» «Это Джокер долбанный псих. Надеюсь, эта хрень не будет мелькать у меня ночью перед глазами. Простите, господин!» Синахара махнул рукой. «Сегодня у меня хорошее настроение, вставай!» Оруэ поставил кресло и включил сериал. «Закажи 10 экземпляров. Джокер чудак, но книги заклинаний у него отменные.